По ее щекам катились горькие слезы. Конни тоже не могла удержаться от слез. Стоял теплый майский день. Воздух. Дети ведь вырастают и уходят от матери, а мужчина, муж, он остается. Но они были бы рады убить во мне и это, убить даже память о его прикосновении, даже мои собственные дети. Да что там говорить? Если бы он остался жив, мы, возможно, со временем могли бы и разойтись. Всякое ведь бывает. Но чувство — это нечто другое. Может быть, проще жить, никого не любя, не знаю. Но когда я смотрю на женщин, которые отроду не знали, что значит быть согретой теплом мужчины, они кажутся мне какими-то жалкими, понурыми совами, пусть даже на них шикарные наряды, а на лицах — улыбки. Нет, я остаюсь при своем. А что до людей, они не вызывают у меня особого уважения.